Собирайся. Мы порулим в Рамсток. Куда? В супермаркет на Шереметьевской. Там все сразу купим. Нас возьмете? Поинтересовалась Таня. Сережка закатил глаза. Только без Муму. А ее мама с собой прихватила, ответила бесхитростная Аня. Они с папой на вещевой рынок «Динамо» отправились. Хотят ему брюки, ботинки и свитер купить. «Значит, пьяный придет», — резюмировала Таня, застегивая куртку. «Почему?» — удивился я. «Вроде не в ресторан пошли». «Папахин на входе бутылевич купил и начнет прикладываться», — объяснила Татьяна. «Он говорит, что по магазинам может только под кайфом ходить», — добавила Аня. «Зачем Люся тогда Ивана берет?» — спросил Сережка. «Ну, купила бы вещи без него». «Никак не выходит», — поведала Таня. «У Папульковского полный нестандарт с фигурой. Плечи мелкие, задница как таз. Опять же, ноги дурацкие, левая ступня больше правой. Такого урода только с собой брать. Мерить должен, иначе выброшенные деньги». Сережка молча пошел к лифту, а я вздохнула. «Может, лучше вообще не иметь детей?» Рамстор возник внезапно. Низкое, широкое здание, стоящее в глубине огромного, забитого машинами двора. Мы въехали в ворота, запарковались, вытащили Юлю с костылями и двинулись внутрь. «Класс!» — восхитила Саня. «Двери сами открываются». Через секунду они пришли в еще больший восторг. «Лифт! Гляди, лифт стеклянный!» — завопила Таня, тыча пальцем вверх. «Сделай милость», — обозлилась Юля. «Замолчи, а то люди оглядываются. Ты что, прозрачных подъемников не видела?» «Никогда», — хором ответили девочки и поинтересовались. «А можно покататься?» «Идите», — милостиво разрешил Сережка. «А мы пока за продуктами». Визжа от восторга, девицы ринулись с кабины. Мы взяли огромную тележку, вкатились в торговый зал и онемели. Повсюду, насколько хватал глаз, громоздились кучи, нет, горы, монбланы и эвересты продуктов. «Так», — воодушевилась Юлечка, — «что у нас первое по списку?» «Йогурты», — безнадежно сообщила я, и мы понеслись в молочный отдел. Через 5 минут голова пошла кругом. В огромных витринах-холодильниках стояла несметная тьма баночек, коробочек и бутылочек. Кефир с фруктами, биодобавками, ванилью, детские, диабетические, жирные, обезжиренные. Йогуртов я насчитала 35 видов и сбилась. «Какой брать?» — растерянно пробормотал Сережка, и мы уставились на ценники. Слабая надежда, что какая-нибудь разновидность не подойдет нам из-за цены, сразу завяла. Весь ассортимент стоил примерно одинаково. «Возьмем то, что еще ни разу не ели», — решила Юля и принялась запихивать в тележку упаковки. Потом наступил черед масла, и я снова впала в ступор. Пачки рябили перед глазами, соленые, несоленые, с травами, луком, чесноком, шоколадное, сырное, селедочное, российское, французское, датское, немецкое. Чувствуя, что сейчас лишусь рассудка, я пробормотала: «Взгляну на шампунь», и отошла влево. Сотни бутылочек и флакончиков обступили меня со всех сторон. «Лампа!» — завопили двойняшки. «Смотри, какая прелесть!» Тут же у меня под носом возникли две пены для ванн, налитые в бутылочки в виде Микки Мауса. Сладкий запах жвачки ударил в нос, в голове быстро-быстро застучали молоточки, а перед глазами запрыгали черные точки. «Распродажа!» — гремел с потолка металлический голос. «В секции замороженных продуктов только в течение этого часа пицца по 10 рублей за коробку. Спешите, всего 60 минут и всего за 10 рублей». «Так что мы ждем?» — подскочила Таня. «Бежим!» И они унеслись. Я осталась стоять в оцепенении среди флаконов, сжимая в потных кулаках два омерзительно благоухающих Микки Мауса. Обретя способность двигаться, я попала сначала в мясной отдел, напоминавший ожившую мечту льва. Повсюду были упаковки со свежими антрикотами, стейками, фаршем. Затем ноги занесли меня в рыбный отсек. Еле живая от впечатлений, я резко свернула влево, проплутала среди стиральных порошков, туалетной бумаги, посуды, фруктов и вырулила прямо на милого мальчика, тосковавшего в окружении огромных стеклянных банок. Увидав потенциального покупателя, продавец плотоядно ухмыльнулся и зачастил: «Что попробуем?» Не желая обижать услужливого парнишку, я ткнула пальцем наугад в одну из емкостей. «Лукум? А какой?» «Разве он разный?» «Конечно!» — пришел в полный ажиотаж торговец. «Апельсиновый, ванильный, малиновый, лимонный. Да вы ешьте, ешьте!» Перед моим носом появилась тарелка. Я проглотила сначала нечто, больше всего напоминающее по вкусу ластик, потом тот же ластик, вымоченный в вишневом сиропе. «Кушайте, кушайте!» — угощал парень. «Еще вот анисовый не брали!» Чувствуя, как желудок превращается в липкий ком, я быстренько указала на что-то розовое. 200 граммов. «Орехов не желаете?» — проникновенно поинтересовался он. «У меня на них аллергия», — бодро соврала я, с ужасом глядя, как на прилавок выставляется мисочка с арахисом. «Вот беда», — расстроился мальчишка. «Орешками не побаловаться. У нас 22 вида. Тогда осмелюсь предложить изюмку, рагу, финики, инжир, хурму». Ощущая себя Наполеоном, безвозвратно проигрывающим битву при Ватерлоу, я развернулась и побежала в другой отдел. Вслед неслось: «Халва! Пастила абрикосовая, вяленые бананы!» Дух я перевела только, когда налетела на прихорошенькую девчонку в фарточке. «Попробуйте пельмени», — предложила она. Радуясь, что девица не торгует зефиром или шоколадками, я подцепила вилочкой пельмешку и проглотила. Сладкий вкус исчез, зато резко захотелось пить. Милые девушки, просившие продегустировать те или иные продукты, стояли кучно, на расстоянии 2-3 метров друг от друга. На столиках перед ними громоздились куски пиццы, ломтики колбасы, подушечки жвачки. В отдел напитков я не рискнула заглянуть. Между стеллажами там прохаживался парень с красочным плакатом «Покупай воду анис и получай стакан в подарок». Терпеть не могу анисовую отдушку. Она напоминает мне о ведрах, выпитой в детстве микстуры от кашля. Но если я сейчас пойду к бутылкам, то моментально приобрету новинку и получу совершенно ненужный стакан. Просто не умею я отказывать людям, предлагающим сделать приобретение. Решив взять баночку «Аква» у кассы, я пошла к выходу и увидела своих. «Лампа!» — заорал Сережка. «Ну где ты шляешься? Обыскались, уж не знали, что думать». «Все купили», — отрапортовала Юля, стирая пот. «Правда, кое-чего лишнего прихватили, но уж очень захотелось. Впрочем, сделали массу выгодных покупок». Я посмотрела на битком набитую тележку и промолчала. «Пицца со скидкой!» — затарахтела Таня. «Две коробки печенья курабье по цене одной, сапожный крем киви». «Зачем киви?» — вырвалось у меня. «Это в подарок дали», — пояснил Сережка, «за то, что мы 10 пакетов молока приобрели». «И мыльницу за коробку порошка», — хихикнула Аня. «А вот 15 рулонов туалетной бумаги». «Куда столько?» «Подумаешь», — фыркнула Юля, — «используем». А тому, кто больше 12 штук брал, вручали губку для мытья посуды. «Гляди, красненькая!» Я посмотрела на их счастливые лица, сравнявшиеся по цвету с полученной губочкой, и промолчала. Везде у касс толпились потные люди с тележками, из которых свешивались связки сосисок, батоны колбасы, вываливались коробки конфет и пакеты собачьего корма. Наконец кассирша выдала километровый чек и вручила нам карточку «Рамстор». «Теперь», — щебетала девушка, сияя, словно пасхальное яйцо, — «вы, члены клуба покупателей, имеете право на скидки. Приходите еще!» «Здорово!» — воскликнул Сережка, толкая каталку к выходу. «Теперь только сюда! Скидку дадут!» Я тихо шлепала за ними, пытаясь собрать воедино очумелые мозги. «Ни за что больше не приеду в Рамстор. Психическое здоровье дороже». На выезде из двора стоял охранник с квитанцией в руках. Сережка полез в портмоне. «Погоди», — остановила мужа Юля. Девушка высунула в окно какую-то книжечку. Охранник кивнул и поднял шлагбаум. «Зачем платить?» — радостно сообщила Юлечка. «Когда можно не платить?» «А что это у тебя?» — заинтересовалась я. «Юля сунула мне в руки удостоверение. Темно-синие корочки украшали золотые буквы «Пресса». «По нему везде пускают», — хихикнула Юля. Я отдала документ, теперь точно зная, как действовать.